Предсказан ход войны, его отражение у нас тоже совершенно точно. А кончится все, по его словам, революцией и в России, и в Германии. Причем русская революция, говорит Петр Николаевич, неизбежно примет характер социалистической. Государственная дума, умеренная оппозиция, либеральные партии будут сметены, и начнется небывалая анархия, результат которой предугадать невозможно. Вот так Александр Михайлович предсказывает человек. Насчет войны сбылось. Вдруг сбудется также о революции, и будем мы вздыхать по плохому государству, оставшись вовсе без государства. Плохое, как-никак, просуществовало столетие. Это всегда говорят в таких случаях, довод, извините меня, не из самых сильных. Будто. По-моему, в политике только одно и нужно для престижа — продержаться, возможно, дольше. На этом пролете, Александр Михайлович, между Петербургом и Царским два века делается история. Не скажу, конечно, чтоб она делалась очень хорошо, но ведь еще как ее будут делать революционеры? Я, слава богу, личный состав революции знаю. Есть снобы, есть мазохисты, преобладают несмышленыши. А то, вероятно, есть и убежденные люди. Да, есть, конечно, и такие. Родились, можно сказать, старыми революционерами, немалые чистых карьеристов. Революция — не дурная карьера. Разумеется, революция осторожная. В среднем немного опаснее ремесло, чем, например, военная служба. Зато насколько же и выгоднее, ведь повышение идет куда быстрее. Вы, например, с молодым князем Горенским не знакомы? Его все знают. Да, я с ним встречался. Значит, незачем вам доказывать, что это далеко не орел. А какую карьеру сделал? Его общественное положение — левый князь. Ведь не будь он левым, быть бы ему секретарем миссии где-нибудь в Копенгагене или корнетом в гвардейском полку. А теперь... всероссийская величина. Тогда мне не совсем ясно, от чего вы опасаетесь революции. Что ж, такой мелкоты бояться? Да ведь с обеих сторон мелкота, с силой в голосе, сказал Федосьев. Мне бы, пока не поздно, дали всю власть для последней схватки. Я не очень боялся бы уж, вы мне поверьте. Он раздраженно сунул папиросу в углубление под стеклом окна и тотчас закурил новую. Браун с любопытством на него смотрел. Синий огонек спички пожелтел и расширился, осветив бледное лицо Федосьева. «Я, Александр Михайлович, своей среды не идеализирую, слишком хорошо ее для этого знаю, но многое нам как будто и вправду виднее». Вы, верно, больше моего читали. Много ли вы знаете в истории таких предсказаний? Согласитесь, это странно, Александр Михайлович. Умные люди, ученые люди думали о том, куда идет мир. Думали и философы, и политики, и писатели, и поэты, правда? И все провидцы попадали пальцем в небо. А вот ни ученый человек, ни мыслитель и ни поэт, скажем кратко, русский полицейский деятель все предсказал как пописному. Согласитесь, это странно. В мире слепых, кривых, близоруких, дальнозорких один оказался зрячий, простой русский охранитель. Да не миф ли эта записка? Нет, Александр Михайлович, не миф. Когда-нибудь прочтете. Я вдобавок и сам не раз тоже слышал от Петра Николаевича. Знал я его недурно, если кто-либо его вообще знал. Немного он мне напоминает того таинственного насмешливого провинциала, от имени которого Достоевский любил вести рассказ в своих романах. Но умница он необыкновенный. Как и ваш покорный слуга, он имеет репутацию крайнего реакционера. и заслуживал ее, быть может, больше, чем ваш покорный слуга».